Глава 24. Самолет немного снизился над Стамбулом и начал кружить из-за перегруженности аэропорта. Он долетал до Черного моря, разворачивался над Киллёсом, пролетал вдоль Босфора до берегов Мраморного моря. Киллёс — населенный пункт на берегу Черного моря в европейской части провинции Стамбул. Я же смотрела в иллюминатор, разглядывая разросшийся, как монстр, город. Над Стамбулом висело плотное облако смога. Выбросы от 10 миллионов человек и несметного количества машин накрывали город ядовитым колпаком. Окраины покрывали миллионы нелегальных застроек. Покружив полчаса, мы смогли сесть. Если бы не веская причина, было бы безумием покидать Бодрумский рай и возвращаться в загазованный Стамбул. Для родителей это тоже стало неприятным сюрпризом, но они уже привыкли к чудачествам своей дочери и не стали особо возражать. К тому же через несколько месяцев мы все равно приехали бы с Керемом. В аэропорту я запрыгнула в такси и за полтора часа добралась до дома по трассе Е5. Как странно. Когда я повернула ключ в замке и вошла в квартиру, мне вдруг показалось, что я никуда не уезжала. Будто Бодарользен, карлики, Бодру мне приснились. Достоевский писал по возвращении из Европы в Петербург, что почувствовал, будто надел старые домашние туфли. То же самое испытала и я. Первым делом я проведала пихту и цветы в гостиной. Все было в порядке. Цветы я пока оставила в тазу, а вот пихте, пусть немного, но уделила время. Слегка потрясла горшок, погладила веточки. Затем пошла к себе в комнату и быстро разложила вещи из чемодана. Наконец пришла очередь дела, из-за которого я так торопилась. Вытащив из сумки бумажку, я набрала номер Левента Бея из АПИ. Он возглавлял команду, совершившую погружение на Струму. Я сказала, что хочу поговорить о ней. Он задал несколько вопросов, чтобы понять, кто я. На этот раз я не стала использовать бывшее место работы. Он мог прочитать новости или иметь контакты в университете. На всякий случай я назвалась независимым исследователем, который хотел бы, если возможно, получить информацию о погружении и состоянии судна, а также увидеть существующие фотографии и видео. «Тогда я приглашу и коллег, с которыми мы погружались. Введём вас в курс дела», — любезно ответил он и дал адрес своего офиса. Мы договорились встретиться утром. Выходить на улицу совсем не хотелось. Я села за стол и продолжила переводить «Мимесис». Невозможно описать чувство пустоты и бессмысленности, охватившее меня с тех пор, как уехал Макс. Все, что не имело отношения к Струме, Наде, Второй мировой войне, казалось скучным и напрасным. Когда я переключала внимание на другие темы и не занималась переводом, ничто не могло заполнить дыру внутри. Я стала совсем другим человеком. И вдруг мне пришла в голову идея. Я когда-то читала, что в 1970-е был снят сериал под названием «Холокост», который показали по немецкому телевидению. Немцы собирались у экранов телевизоров и плакали. Так замалчиваемая, скрываемая горькая правда вышла на свет. А то, что немцы показали сериал, который выставлял их в таком неприглядном виде, действительно достойно восхищения. В те дни, когда я читала новости и комментарии о Холокосте, он был запрещен к показу на турецком телевидении. Получается, немцы показали сериал, который свидетельствовал против них, а турки, вообще не имеющие отношения к этим событиям, его запретили. «Боже, что за странный мы народ», — сказала я, наверное, в тысячный раз. Я надела куртку и пошла в торговый центр, где располагался видеосалон. Я отчаянно пыталась найти этот сериал, но там его не оказалось. Продавец предложил вместо него фильм «Жизнь прекрасна». «Этот повеселее». «Повеселее?» «Хорошо, но у меня не было цели повеселиться. Для молодежи теперь фильмы, музыка, книги, телевидение служили просто источником развлечения. Везде им надо было повеселиться. Я купила диск, заказала себе в кафе латте и только начала думать. В новом мире развлечение заменило собой культуру, как одернуло себя. «Приди в себя, не дури! Ты не философ и не ученый. Перестань решать проблемы человечества. Сосредоточься на проблемах своей маленькой жизни». Я разглядела обложку DVD-диска, прочитала, что было на ней написано. Потом пошла домой и до вечера смотрела фильм, переходя от сострадания к радости и назад. Сказав что этот фильм повеселее, продавец его недооценил. Да, он был веселым, но самым важным в нем было другое. Смотря его, я подумала, как люди, которые действительно желают улучшить жизнь, даже в самые тяжелые времена ищут способы это сделать. Люди старались построить для себя настолько прекрасную жизнь, насколько позволяли обстоятельства, не упускали ни одной возможности, сами создавали эти возможности. Только такие люди искренне боролись за лучший мир. Только у них было право желать невозможного. Только они могли сражаться ради иной жизни, невозможной в данных условиях, чтобы изменить мир и обстоятельства вокруг них. В фильме меня тронули и взаимоотношения отца и сына. А после того, как я вечером встретилась с Керемом, я постоянно думала об этих отношениях. Когда я обращалась с сыном внимательно и ласково, не находилась ли я под впечатлением от фильма? Но нет. Я всегда любила Керема, дрожала над ним, сидела у изголовья до утра, не смыкая глаз, когда у него бывала температура, старалась, насколько могла, помочь ему преодолеть трудности переходного возраста, была для него и матерью, и отцом. Я попросила его помочь мне накрыть на стол, и он не стал включать компьютер. Помощи от него было немного, но на кухне он был со мной рядом. Поужинал он в хорошем настроении. Как же приятно было видеть его таким. Выходит, наша монотонная жизнь и его угнетала, а перемены пошли на пользу. За разговором я узнала, что домой часто приходит девушка Ахмета по имени Лали, и они вскоре поженятся. Ахмет уже даже поговорил на эту тему с Керемом. Я не почувствовала ни капли ревности, наоборот, обрадовалась. Вот только бедная Лали не подозревала, что ее ждет. Когда я сказала Керему, что он заночует со мной, он был рад. Той ночью мы с сыном спали под одной крышей. Наутро я приготовила ему кукурузные хлопья, как в прежние времена, туго завязала шарф на шее и отправила в школу. Затем я поехала навстречу с Левентом Беем и его коллегами из АПИ. Всего их было четверо. Когда я вошла в офис, каждый представился. Пожав им руки, я призналась, что очень волнуюсь, так как сейчас буду слушать о погружении на струму. Они спросили, почему меня так интересует эта тема. Я вкратце рассказала им про Макса, потерявшего там жену. Затем я поинтересовалась, как они получили разрешение на погружение. Они переглянулись и рассмеялись. Оказывается, они годами пытались его добиться и потратили на это много сил. За затонувшую струму все время цеплялись рыбацкие сети. Местные рыбаки прозвали ее «еврейским кораблем». Команда Ассоциации подводных исследований более 3 лет работала в архивах и собирала информацию из разных источников и, наконец, определила ее вероятное местонахождение. Познакомившись с рыбаками, они установили, в каких местах цепляются их сети. Затем были проведены гидролокационные исследования. Аквалангисты предприняли погружение на 3 затонувших корабля, похожих на струму, чтобы идентифицировать их и получить снимки. Работа продвигалась медленно из-за слабой видимости в водах Черного моря, мощных поверхностных и глубинных течений и очень низких температур в зимнее время. Наконец им удалось исключить другие корабли, и они сосредоточились на судне длиной 46 и шириной 6 метров. Меня очень тронули такие слова Левента Бея. Струма была для нас не просто затонувшим кораблем. Это подводное кладбище. Нужно было проявить уважение к погибшим там людям и быть очень осторожными. Поэтому процесс так затянулся. Мы не хотели использовать обычные методы погружения и съемки. Ничего не говоря, я с уважением смотрела на 4 мужчин. Вот в таком странном мире мы жили. С одной стороны были варвары, которые ломали людям жизнь в погоне за властью. С другой стороны — такие совестливые люди, как Левент Бей. С одной стороны дикость, с другой — моральные принципы. Наконец, члены АПИ при поддержке специалистов по техническому дайвингу и исследовательской группы по изучению затонувших кораблей осуществили погружение 16 июля 2000 года. Они нашли струму в 6 милях к северу от Босфора на глубине от 73 до 80 метров. Мне кажется, никакая команда дайверов еще не проявляла такого благоговения, как мы к струме. Словно там пребывали души сотен людей. В какой-то момент мне даже показалось, что сквозь запотевшую маску я вижу, как по палубе ходят дети. и я чувствовал, что мои коллеги испытывали то же самое. Левенбей говорил спокойно и вел себя сдержанно, но все равно можно было ощутить его волнение. Его слова подтвердил и высокий мужчина в очках, стоявший, опершись руками о стол. Корабль накренился на правый борт. Он и правда походил на морское кладбище. Или нам так казалось, потому что мы знали его историю. Аквалангисты, спускающиеся к другим кораблям, тоже думают о погибших моряках. Но со Струмой было иначе. Мы не стали ничего трогать, чтобы не навредить ей, не нарушили ее покой. После этих слов воцарилась тишина. Мы словно стояли в минуте молчания над братской могилой. Эти молодые люди своими руками дотронулись до Струмы, нежно коснулись ее, не пробудив от 60-летнего сна. Затем они показали мне сделанные записи. Вся покрытая ракушками, Струма спала на правом боку в мутной воде. Ей не было дела ни до проплывавших сквозь нее рыб, ни до аквалангистов с трубками. Я спросила, могут ли они сделать для меня копию DVD. Они ответили, что подготовят, и я смогу забрать ее завтра. Я вышла из офиса API в смешанных чувствах и, придя домой, села за компьютер, чтобы записать впечатления того дня. На следующий день я вернулась в Бодрум. Прошли 2 месяца, полные воспоминаний, проведенные семьей и за работой над переводом. Я жила приятной и спокойной жизнью. Много спала, по вечерам выходила погулять на берег, от маминых блюд и уговоров набрала 2 килограмма, перевела мимисис до середины. Ничего другого достойного упоминания не происходило. 2 месяца спустя, однажды вечером, я проверяла почту и увидела письмо от незнакомой мне женщины по имени Нэнси Андерсон. Она писала, что является бывшей ассистенткой профессора Вагнера, что его в критическом состоянии положили в больницу, и она по заданию университета взяла на себя обязанность сообщить об этом всем его друзьям. Оказалось, болезнь прогрессировала еще быстрее, чем предполагали. Некоторое время я сидела за столом, не шевелясь, и думала, что мне делать. Потом я удивилась таким мыслям. Ясно что. Конечно же, я поеду в Америку и увижусь с профессором. Разве может быть иначе? В ответе Нэнси я поблагодарила ее за это письмо и предупредила, что навещу Вагнера. Затем я позвонила Тарыку и спросила, есть ли у него знакомые в американском консульстве. Мне срочно нужна была виза, а воспользоваться университетом я больше не могла. Безработный же получить визу было невозможно. «Легко», — ответил Тарык, знавший решение всех проблем. «Мы скажем, что ты у нас работаешь. Американцы обожают брокеров и любят, когда те часто к ним летают. Мы быстро все оформим, не волнуйся». «Мне понадобятся еще деньги, на этот раз доллары». «Не вопрос, приходи в банк, когда захочешь». «Я уже заслужил ужин?» «Заслужил», — засмеялась я. «Но когда я вернусь из Америки?» «Окей, бай!» Уже несколько раз объявили, что самолет идет на посадку. А значит, необходимо выключить все электронные приборы, поднять откидные столики и привести спинки кресел в вертикальное положение. Каждый раз, проходя мимо меня, стюардесса Рената глазами указывает, что надо выключить ноутбук. Приветливо улыбаюсь и делаю ей знак «одну минуту» и еще минуту. Она подходит и серьезным видом говорит: «Выключите, пожалуйста». Я дописываю последнее предложение, и мои пальцы летают над клавиатурой. Скоро я сяду, возьму чемодан, сяду в такси и поеду сразу в МАС, больницу. У меня с собой ноты серенады, запись со Струмы. Я спрошу, где лежит профессор. Интересно, как Макс отреагирует? А когда увидит ноты серенады? Потом я дам ему DVD с видео Струмы, который спит уже 60 лет. Выключаю. Вижу, что делалю, опечатаек в словах. Но стюардесса, не отходьте.